Капитан Коньков на другой день после посещения пасеки успел побывать и в леспромхозе, и на Запани. Никаких особых претензий к бригадиру Чубатову со стороны этих контор не было. Да, знают, что работал он на протоке долгой, что плоты его сели, тоже знают. А что он топляк подымал? Знаете? Спрашивал Коньков. Ну, возможно, подымал. Это никого не удивляло. Топляку много. А за кем-то числится этот топляк? Пытался выяснить Коньков. Нет, не числится. Ни у сплавщиков, ни у лесорубов потерь в этом сезоне нет. Баланс, вот он, в порядке. Можно не сомневаться. А кто кран ему выделял? Допытывался Коньков. А никто не выделял. Работал у них кран в верховьях реки. Может быть, в сверхурочные часы или в выходные и помогали Чубатову крановщики? Тайга большая, за всем не уследишь. Да и греха особенного в том нет. Не для себя же заготовлял лес Чубатов. О пожаре на лесном складе конторщики знали и говорили без особого удивления. Такое бывает. Огонь теперь не редкость, в лесу засуха. Словом, ничего интересного, за что бы можно зацепиться, Коньков не нашел ни в леспромхозе, ни на Запани. Возил его Голованов на удыгейском бате. Вернулись обратно к вечеру. Хотел было Коньков проверить приходные журналы лесного склада, но Бабарыкина и след простыл. Удыгейцы сказали, что уехал еще с утра в город, а председатель Геэнту хоронит. Келэндзигу нашел он возле крайнего домика, заросшего бузиной, жимолостью. Тот стоял в окружении зевак и что-то шумно доказывал маленькой старушке в цветном расшитом халате и волочах. Заметив Конькова, Келэндзига заговорил с ним, ища поддержки. «Опять, понимаешь, пережитки капитализма. Сколько воспитываем, ничего не помогает. Вот какое дело, понимаешь?» У него от недоумения поползли кверху черные редкие брови, морщине лоб. «А в чем дело?» — спросил Коньков. «Пора хоронить, вечер подходит. А старики все в избе сидят. Покойника провожают». «А, это интересно. Давай поглядим». Коньков с председателем вошли в избу. Посреди избы на табуретках лежала широкая доска, а на ней стоял гроб, накрытый черным сатином. Несколько стариков сидели на скамье у стены и внимательно слушали, как Арсё, простирая руки над гробом, закрыв глаза, торжественно и тихо произносил нараспев что-то давно затверженное, как стихи. «О чем говорит Арсё?» — спросил на ухо Коньков Келэндзигу. «В загробный мир отвозит Геэнту. Про дорогу говорит. Ну, все приметы называет, а старики слушают, правильно везет или нет», — отвечал тот. «А ну-ка, ну-ка, переведи мне что-нибудь». Келэндзига, поглядывая на Арсё, стал потихоньку говорить на ухо Конькову. «Давай, собачки, вези скорее. Ага, снег перестал, солнце светит, теперь все видно. Вон перевал храброго Недыги. Здравствуй, Недыга, помогай немножко нарты толкать. Далеко едем, Геэнту везем. Хороший охотник Геэнта. Никого не боялся, как храбрый Недыга. Га-га. Вот и заячья протока. Кто ехать мешает? Зайцы? Прочь, тукса-туксани. Га-га». Примечание. Тукса-туксани — удыгейское ругательство. «Заяц тебя выплюнул». «Вот